Глаза Какаши сузились, а тело напряглось. «Вы знаете меня, конечно». Подросток с серебристо-белыми волосами и маской на лице, во всей Конохе так выглядит только Хатаки Какаши, прямо сказал Рюга. «Похоже, что вы действительно шиноби». «Ох, так ты и это заметил». Рюга был немного удивлен. Он был вполне уверен в своей способности сокрытия и не ожидал, что Какаши так легко его разоблачит. «Теперь вы можете рассказать мне об истинной цели миссии, Какаши-сан. Я на самом деле просто отправляю караван в страну ветра. Это правда, что я раньше был шиноби, но это в прошлом. Теперь я обычный торговец. Товар, который я перевожу, это довольно редкий металл. Хоть он не особо дорогой, но на него нацелились шиноби из довольно бедной деревни. О Чигакуре?» Рюга не ожидал, что Какаши знал и об этом. «Да, это о Чигакуре. Однажды я помог раненому шиноби из этой деревни. Но после этого он не только не отблагодарил меня, но и также, узнав, что я перевожу редкий металл, решил ограбить. Когда я узнал об этом, нашел его и в ярости убил на месте, но этот шиноби уже передал информацию в свою деревню». Услышав эту историю, Какаши промолчал. Он признавал, что в этой истории может быть и есть доля правды, но большая ее часть была очевидной ложью. «Какаши-сан, я знаю, что шиноби о Чигакуре придут очень подготовленными, и мне своими силами с ними не справиться. Поэтому я и попросил помощи у Конохи». Выслушав объяснение Рюги, Какаши решил пока что поверить ему. В конце концов, Рюга был джонином, поэтому у него должен был быть действительно серьезный враг, раз он попросил помощи у другого джонина. «Спасибо, что все объяснили, Рюга-сан. Теперь мне понятна ситуация. Я сделаю все возможное, чтобы выполнить эту миссию. Благодарю, Какаши-сан». Увидев решительное выражение лица Какаши, Рюга удовлетворенно улыбнулся. «Если это все, то я, пожалуй, пойду. Скажите мне завтра, когда будете собираться отправиться в путь». «Без проблем. Я провожу тебя в твою комнату». «Хорошо». Какаши осмотрел комнату, которую приготовил для него Рюга. После этого он вышел из гостиницы, чтобы найти место, где можно было вкусно поесть. После целого дня пути, хоть у Какаши и осталось немного энергии, но он был жутко голоден. Сидя в своей комнате, Рюга закрыл глаза и пробормотал себе под нос. «Я не ожидал, что Коноха пошлет Хатаки Какаши для этой миссии. Хоть он все еще подросток, но его опасно недооценивать. Все же сила сына знаменитого Белого Клыка должна быть на внушительном уровне. Теперь я не могу представить, как пройдет эта миссия». Рюга подошел к открытому окну и посмотрел в ночное небо. «О Чигакуре, как давно я тебя не видел. Наша с тобой вражда скоро подойдет к концу». Хоть в тоне Рюги звучала ностальгия, но на лице отразилась ненависть. Его чувства сейчас находились в смятении. После ужина Какаши вернулся в свою комнату. Сегодня Какаши решил не выполнять свою ночную тренировку. Завтра ему нужно будет выполнять миссию, и он не может себе позволить быть на ней в плохой форме. Усталость, вызванная чрезмерной практикой, может подорвать успех миссии и даже привести его к смерти. Какаши прекрасно это понимал. Главная цель выполнения этой миссии – это практика реального боя, которая может повысить его силу куда эффективнее обычных тренировок. Если он попадет в трудную ситуацию, от которой будет зависеть его жизнь, то может произойти большой скачок в его способностях. Какаши знал, что это то же самое, что ходить по лезвию ножа, и, в худшем случае, он может лишиться жизни. Но порой нужно было рискнуть, чтобы добиться успеха. 28. В путь. Интересно, какие на самом деле отношения между Рюгой и Ачигакури? Какаши нахмурился, думая об этом. Но пока что у него не было зацепок, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Но Какаши был уверен, что отношения между ними совсем непростые. Когда сегодня он упомянул о Чигакуре, лицо Рюги дрогнуло. Конечно, он поспешил это скрыть, но Какаши успел все заметить. В любом случае, Какаши был очень сосредоточен на его лице, и от его взгляда не ускользнуло ни одно изменение. Хоть Какаши и не знал, что происходит, но он был уверен, что должна произойти большая битва. Рюга по силе был равен джонину, поэтому можно сказать, что у Ачигакури есть достаточно большие силы, чтобы поставить его в тупик. Иначе он не стал бы просить о помощи джонина из другой деревни. Насколько Какаши знал, в Ачигакури не так много шиноби, не больше 100. Из них всего трое являются джонинами, около 10 чунинов, остальные всего лишь генины. С такими ресурсами им совершенно нецелесообразно грабить караван под защитой джонина. В таком случае в нападении на караван должны участвовать два джонина. Если джонин будет только один, то исход битвы будет неясным. Конечно, это еще зависит от силы джонинов. Однако Ачигакури — маленькая и слабая деревня шиноби. Вряд ли в ней найдутся высококлассные шиноби с огромной силой. Но всегда надо учитывать то, что могли быть вещи, о которых Какаши не подумал, и они станут переменными факторами. Обнажив миллениум, Какаши протирал его белой тканью. Это занятие уже стало его привычкой. Этот меч уже как месяц сопровождал Какаши, и пока что он пролил только каплю крови Орочимару. Теперь у меча был шанс пролить чужую кровь. Какаши на протяжении всего этого месяца размышлял над словами Мифуны о вере в свой меч. К сожалению, он пока что не до конца их понимал, хоть некоторые идеи у него имеются. Почему он взял в руки меч? Чтобы защитить своих товарищей, или чтобы защитить себя? А может, и то, и другое? Какаши не знал ответ. Все, что он сейчас делал, так это пытался стать сильнее. Он заставил себя прекратить думать об этом. После этого он немного изучил техники печати и лег отдыхать. Завтра начнется его миссия, и он должен был отдохнуть, чтобы завтра быть в хорошей форме. Какаши проснулся ранним утром. Караван Рюги в это время уже начал собираться в дорогу. Сам Рюга стоял сбоку и руководил процессом. Он заметил Какаши и сказал: «Какаши-сан, ты уже проснулся. Ты хорошо отдохнул?» «Да, хорошо. Спасибо вам, Рюга-сан». «Хорошо, тогда ты можешь пока пойти позавтракать. Как только ты закончишь, мы выдвинемся в путь», — сказал Рюга с улыбкой на лице. «Ладно». После завтрака караван вместе с Рюгой и Какаши начал свое движение по направлению деревни в стране ветра. Какаши сохранял бдительность. Он был сосредоточен на обнаружении любой ближайшей опасности. В конце концов, Какаши впервые принимал участие в подобной миссии. Поэтому он должен был рассматривать любые возможные повороты событий и, заодно, набираться опыта. Какаши не мог упустить столь ценный шанс. Например, прямо сейчас Какаши сидел с закрытыми глазами на одной из повозок. Но на самом деле он постоянно тренировал свое восприятие. Каждые 5 минут Какаши выпускал вокруг свою чакру, чтобы почувствовать все вокруг. Прямо сейчас его диапазон довольно маленький, около 10 метров. Такое расстояние можно просмотреть и глазами, но эта тренировка увеличивала его силу и контроль над чакрой. Поэтому сейчас Какаши пытался увеличить этот диапазон. Он уже в совершенстве освоил методы лазания по деревьям и стояния на воде, они уже не давали ему никакого эффекта. Поэтому Какаши придумывал новые способы тренировки. Контроль чакры был очень важен для любого шиноби. Будь то ниндзюцу, медицинские техники или фуиндзюцу, все они требовали идеального контроля над чакрой. Для этого Какаши и продолжал совершенствоваться. Конечно, он также пытался ощутить природную энергию, синдзюцу чакру, но пока что это оставалось безуспешным. Скорее всего, без помощи масла с горы Мёбаку сделать это было невозможно. Даже если он и сможет почувствовать ее, то поглощать синдзюцу чакру он не собирался. Какаши был прекрасно осведомлен о побочном эффекте. Время тянулось очень медленно, и вот, через несколько дней, караван достиг границы страны огня. «Народ, давайте увеличим нашу скорость. Как только мы пройдем лес впереди, то окажемся в стране ветра», — громко прокричал Рюга. «Какаши-сан, место впереди отлично подходит для засады. Я боюсь, что шиноби Ачигакури могут поджидать нас там. Мы должны усилить свою бдительность», — прошептал Рюга, подойдя к Какаши. Какаши поднял свои брови и посмотрел на Рюгу. Тот был очень нежным и вежливым дядей средних лет, из-за чего у Какаши сложилось о нем хорошее впечатление. Увидев странное выражение лица Какаши, Рюга спросил: «Что-то случилось?» «Рюга-сан, я уже давно понял, что это совсем непростая миссия, так же как и ваша истинная цель. Если мои догадки верны, то вы на самом деле хотите убить шиноби Ачигакури?» Рюга был шокирован и сказал: «Ты, как ты узнал?» «За эти несколько дней было несколько мест, в которых могла бы быть засады, но сейчас вы впервые так нервничаете. Полагаю, вы знаете, что шиноби Ачигакури прячутся в лесу перед нами. Скорее всего, среди них есть ваш шпион». «Я прав?» Рюга промолчал, не решаясь что-нибудь сказать. Поэтому Какаши продолжил: «На этот раз я оставлю данную ситуацию без внимания, но не повторяйте подобного в будущем. В конце концов, шиноби Канахи не являются инструментом для чьей-либо мести. Я надеюсь, что вы понимаете это. Какаши-сан, ты действительно потрясающий. Невероятно, что ты понял все это, не имея практически никакой информации». Какаши кивнул. Он знал, что если бы Канаха знала об истинной сути этой миссии, то ни за что бы не приняла ее. В конце концов, хоть Ачигакури и маленькая деревня, но все еще деревня Шиноби. Нападение на нее могло бы повлечь за собой войну. Коноха сейчас находилась не в самом лучшем своем состоянии, поэтому война бы принесла большие потери. Но, следуя правилам Шиноби, если при выполнении миссии у вас на пути встают Шиноби других деревень, вы можете убить их без каких-либо последствий. 29. Дедукция. Конечно же, Рюга был довольно умным человеком. Изначально Какаши подумал, что ранг миссии был слишком высок, но теперь ему казалось, что он, наоборот, низок. Что насчет информации вашего шпиона? Сколько людей принимает участие в нападении? 2 Джонина и 4 Чунина. Какаши был поражен, услышав это, но его выражение лица не изменилось. Когда Рюга увидел спокойное выражение лица Какаши, он сильно удивился. Он не ожидал, что у этого подростка будет такое хорошее самообладание. Возможно, это было из-за того, что Какаши был уверен в том, что сможет справиться с такими врагами. 2 Джонина и 5 Чунинов. Ачигакури отправила больше половины своей боевой мощи. Похоже, что Ачигакури охотится не просто за редким металлом. Они знают о Рюге. Ваш шпион Чунин? Да, один из 5 нападающих. Никто не знает о нашей связи, я тайно его растил. Не думал, что это когда-нибудь пригодится мне. Выше Наби из Ачигакури спросил Какаши, будто уже был в этом уверен. «Как ты узнал?» – удивленно спросил Рюга. «Если в деревню приходит шиноби из другой деревни, его подвергают очень строгой проверке. Но даже пройдя ее, такого шиноби никогда не пошлют на секретное задание, выполняемое 2 джонинами. Следовательно, этот шиноби должен был расти в Ачигакури с раннего детства. Если вы растили его, как свое доверенное лицо, то должны уже давно его знать. Поэтому я пришел к выводу, что вы шиноби из Ачигакури. Глядя на нынешнюю ситуацию, можно понять, что ваши отношения с Ачигакури полны ненависти. Скорее всего, произошел какой-то внутренний конфликт. Но я также понял, что уровень силы Рюги-сана где-то на уровне джонина. Должно быть, вы были одним из 3 джонинов Ачигакури. Для того, чтобы один из столпов деревни покинул ее, должен был произойти серьезный конфликт. Возможно, из-за различия во взглядах вас притеснял другой джонин, а потом и вовсе изгнал из деревни. Но зная ваш мягкий и благородный характер, думаю, даже это не вызвало бы в вас такую сильную ненависть. Поэтому рискну предположить, что они убили важных для вас людей. Услышав все догадки Какаши, Рюга почувствовал мурашки по всему телу, а с его спины скатилась капелька холодного пота. Рюга с ужасом посмотрел на Какаши. Ему хватило всего одного слова, чтобы узнать всю правду о жизни Рюги. Такая способность анализировать пугала до жути. Видя вашу реакцию, могу предположить, что я прав. В нашем мире подобное всегда становится поводом для ненависти, со вздохом сказал Какаши. Рюга, наконец, отошел от шока и сказал: «Какаши-сан, люди не преувеличивают, зовя тебя гением. Ты полностью прав. Еще не так давно я был одним из 3 джонинов Ачигакури, пока мои 2 товарищей не задумали меня убить. Я вовремя узнал об их планах и смог сбежать. Но им было мало меня, они убили мою жену и детей. Я никогда не смогу простить им этого. Я обязан отомстить. Но наши силы с каждым из них практически равны, я никогда не смогу победить 2 сразу. Поэтому я решил заказать миссию у Конохи, чтобы опытный шиноби помог мне. Я все понял, но это обида между тобой и Ачигакури, поэтому я не стану вмешиваться». Рюга понимал, что, если Какаши не поможет ему, то весь его план провалится. «Какаши-сан, пожалуйста, если ты поможешь мне в моей мести, то я никогда этого не забуду, и буду помогать тебе в будущем». Рюга выбросил свой последний козырь. В конечном итоге у него больше ничего не было. Какаши внимательно посмотрел в глаза Рюге и тихо произнес: «Моя миссия заключается в защите каравана и его владельца. Если шиноби придут, чтобы навредить им, я остановлю их». Какаши закончил говорить и прыгнул на другую повозку. Рюга был счастлив, услышав, что Какаши готов помочь ему. С сердцем полным волнения Рюга ушел, чтобы завершить последние приготовления. «Я использовал свой шаринган, чтобы наблюдать за потоками его чакры и убедиться, что он не лжет. На самом деле я не хочу ему помогать в такого рода занятий, но преданность джонина будет мне полезна. Да и когда 2 других джонина, столпы деревни, погибнут, Ачигакури будет растить новых генинов. Через несколько лет их боевая сила может сильно вырасти», — пробормотал себе под нос Какаши так, чтобы его никто не услышал. Это был мир Шиноби, и здесь было мало просто быть сильным, нужна была и другая грозная сила. В Канахе Какаши мог создавать только дружественные связи. Было запрещено создавать вооруженные силы на стороне. По крайней мере, у Какаши сейчас не было сил, чтобы создавать свою фракцию внутри Канахи. Поэтому он решил создать нечто подобное за ее пределами. Оригинальный Какаши никогда не стремился к созданию своих людей, но теперь, когда кто-то сам это предлагает, то почему бы это и не принять? Сейчас у Какаши было большое преимущество перед Рюгой, ведь он мог уйти, узнав всю правду. Следуя правилам Шиноби, Какаши имел право отказаться от миссии, где заказчик не разгласил все детали. Никто бы не винил Какаши, но с другой стороны он очень хотел сразиться с двумя джонинами и получить ценный опыт. А также ему понравился Рюга, поэтому он был рад ему помочь. Что ж, теперь мне нужно подготовиться к битве. Какаши молча сидел на повозке и перемещал свою чакру по телу, чтобы все клетки наполнились силой и энергией. Караван медленно въехал в необычайно тихий лес, где слышались только звуки птиц и насекомых. Внезапно глаза Какаши расширились, и он крикнул: «Все, остановитесь! Осторожнее, там впереди засада!» Вся процессия каравана тут же остановилась. Повисла тяжелая атмосфера, потому что каждый человек понимал, что они находятся в опасной ситуации. Вокруг ощущалась настолько сильная жажда убийства, что даже неопытный генини бы ее заметил. Что уж говорить о таком гении, как Какаши. Враги даже не пытались скрыть свое присутствие. Вскоре из-за деревьев появились двое джонинов и пятеро чунинов, быстро окружив караван. Кто этот маленький дьяволенок? У него очень острое восприятие. Рюга, где ты нашел себе этого маленького помощника? 30. Вся история. Сейчас Какаши не носил повязку Канахи, чтобы его личность не была раскрыта. Поэтому Шиноби и Ачигакури не узнали его. Кинджи, ты, ублюдок, посмел появиться передо мной? Рюга с гневом смотрел на человека, говорившего только что. В его глазах разгорался огонь ярости. Эй, Рюга, ты злишься? Что же тебя рассердило? Знаешь, когда я пришел в твой дом, твоя жена и дети обрадовались мне, после чего я с радостью отправил их в ад, сказал Кинджи, громко рассмеявшись, будто он рассказывал забавную шутку. Рюга сжал до крови кулак и стиснул зубы. Сейчас он еле сдерживал себя. Какаши холодно посмотрел на Кинджи. Такой ублюдок недостоин жизни. Хватит болтать с ним, Кинджи. Давай побыстрее это закончим, сказал человек, стоящий рядом с Кинджи. Ямазаки, о чем-то ты так беспокоишься? Рюга сейчас один, и ему не справиться с нами. Если мы будем работать сообща, то легко сможем убить его. Ямазаки пожал плечами и сказал: ты прав, Рюга, теперь когда ты стоишь на пороге смерти, не хочешь сказать пару прощальных слов? В конце концов, у тебя нет и шанса выжить сегодня, сказал Кинджи, глядя на Рюгу. Рюга, ты действительно думал спрятаться, используя торговый караван? Думал, мы не узнаем ваш маршрут? Ха-ха, ты все такой же наивный, сказал Кинджи, громко смеясь. Он был поистине счастлив видеть искаженное гневом лицо Рюги. Кинджи, Ямазаки, мы вместе выросли в Ачигакуре и были товарищами. Почему вы хотите убить меня? Закричал Рюга. Он действительно до сих пор не мог этого понять. Их отношения с самого детства были достаточно хорошими. Они имели одинаковый талант, из-за чего практически в одно время стали джонинами. Они были товарищами, поддерживающими друг друга. Но пару месяцев назад Кинджи и Ямазаки внезапно напали на него. Потрясенный предательством со стороны друзей, он мог только броситься в бегство. Но когда он пришел домой забрать свою семью, обнаружил свою жену и детей мертвыми. После этого обычно мягкий Рюга познал глубочайшие чувства ненависти. Однако, несмотря на свою ненависть, Рюга был довольно умным. Он не стал сразу же мстить этим двоим. Он покинул деревню и начал планировать свое возмездие. Ямазаки с Кинджи думали, что Рюга пытается сбежать в страну ветра из-за того, что испугался их. Им и в голову не могло прийти, что это именно они сейчас попали в его ловушку. В их рядах был предатель, который помог Рюге все это осуществить. Вряд ли они догадываются, что среди пяти чунинов один являлся доверенным лицом Рюги. Когда Рюга все еще был в деревне, их отношения не казались хорошими. В лучших случаях они кивали друг другу, когда проходили мимо. Но никто не знал, что Рюга однажды спас жизнь этому чунину, благодаря чему получил его преданность. Тогда Рюга не стал принимать его верность из-за дружеских отношений между ним и Кинджи с Ямазаки. Но этот чунин до сих пор сохранял свою преданность Рюге, поэтому когда тот с ним связался, он без вопросов согласился помочь. Другая причина была в том, что ему не нравились методы Кинджи и Ямазаки вести дела. Он считал, что для Ачигакури будет лучше следовать за более мягким лидером. И Рюга был очень благодарен ему. Видя небольшое смятение Рюги, двое мужчин громко рассмеялись. «Ха-ха, Рюга, ты действительно такой тупой и милый. Мы с самого начала не считали тебя нашим другом. Разве ты не заметил, что каждый раз, когда у нас была опасная миссия, мы посылали тебя вперед?» Внезапно на Рюгу пришло осознание, и все события прошлого, словно кусочки пазла, сложились в единую картину. Теперь неудивительно, что каждый раз, возвращаясь с миссии, его раны были серьезнее других. Неудивительно, что ему доставалась самая маленькая часть награды. Неудивительно, что они никогда не звали его собраться вместе. Он наконец понял, что все его прошлое было ложью. «Почему? Почему вы не продолжили просто врать мне?» — яростно спросил Рюга. «Да, если бы они продолжили ему лгать, то его жена и дети остались бы в живых. Почему? Все очень просто. Ты украл у нас секретный свиток и не хочешь нам его отдать. Ты не оставил нам другого шанса, кроме как убить тебя и забрать его у твоего уже бездыханного тела». Секретный свиток растерялся Рюга. «Не прикидывайся дураком. В тот раз, когда мы ходили к древним руинам, ты забрал оттуда свиток, не так ли? Свиток был пуст, вы же сами видели». «Да, мы видели. Но разве мог свиток из древних руин оказаться пустым? Мы уверены, что ты запомнил и стер содержимое, чтобы обмануть нас», — возмущенно сказал Кинджи, явно недовольный действиями Рюги. «Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что убили мою семью из-за этой глупой догадки, не веря?» — сказал Рюга. Он не мог поверить, что двое людей, которых он считал своими друзьями, убили его семью и пытаются убить его из-за такой глупой причины. «Ха-ха, хватит притворяться невеждой, просто отдай нам свиток и секреты, спрятанные в нем. В таком случае мы постараемся убить тебя быстро. Но если ты этого не сделаешь, то, боюсь, от тебя не останется ничего, что можно было бы похоронить», — скучающе сказал Кинджи. Рюга, услышавший причину разрушения его жизни, не рассердился и не опечалился, он просто громко рассмеялся, смутив всех присутствующих. «Ха-ха-ха, я наконец-то все понял. Я действительно полный дурак. Меня столько лет обманывали, а я этого не замечал. Теперь мне нечего сказать. Сегодня, либо вы все, либо я умрем в этом месте», — сказал Рюга и приготовился к сражению. Какаши подскочил к Рюге и прошептал: «Рюга-сан, вы разберитесь с этими чунинами, а я возьму на себя двух джонинов. Как только разберетесь здесь, приходите ко мне на помощь». «Какаши-сан, ты уверен, эти парни не слабаки?» — с беспокойством спросил Рюга. Как бывший товарищ, Рюга был отлично осведомлен о силе Кинджи и Ямазаки, но он ничего не знал о способностях Какаши, поэтому не мог быть уверен, что тот сможет блокировать сразу их двоих. «Не волнуйтесь, это не проблема, вам следует подготовиться к битве». Увидев самоуверенность Какаши, Рюга ничего не сказал. Он решил поскорее закончить с этими чунинами и помочь Какаши. 31. Одна минута. Одна из причин, почему Какаши хотел разобраться с двумя джонинами, заключалась в том, что он хотел проверить, какого уровня достиг на данный момент. Вторая заключалась в том, что он не знал, кто из пятерых чунинов был шпионом. Получится не очень хорошо, если он случайно его ранит. Затем Какаши посмотрел на Кинджи и Ямазаки серьезным взглядом. Он знал, что эти два джонина далеко не слабаки. Какаши слегка дотронулся до своего левого глаза, все еще запечатанного печатью четырех символов. В этой битве он не собирался использовать шаринган. Его прошлые противники были слишком сильны, поэтому тогда у него не оставалось выбора, но сейчас он должен был попытаться справиться своими силами. Все-таки этим двум парням далеко до уровня Орочимару. Техника меча, непредсказуемое применение ниндзюцу и скорость шунпа. Правильно используя все эти навыки, Какаши точно сможет победить двух джонинов. Его правая рука мягко обхватила рукоять миллениума, готовая начать атаку в любую секунду. Увидев, что Рюга позволил 14-летнему маленькому дьяволенку блокировать их, вместо того, чтобы сразиться самому, Кинджи и Ямазаки сильно разозлились. «Ты трус, Рюга. Ты действительно собираешься оставить нас этому мальчишке?» — с насмешкой сказал Кинджи. Очевидно, что он презирал Рюгу за его стратегию боя. Ямазаки придерживался того же мнения, но Рюга никак на них не отреагировал. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на битве с пятью чунинами. Хоть среди них и был его подчиненный, но он не мог сейчас потерять свою концентрацию. Битвы между шиноби всегда трудны, и если ты хоть на секунду отвлечешься, то будешь тем, кто потеряет жизнь. Поняв, что Рюга не собирается на них нападать. Кинджи и Ямазаки перевели взгляд на Какаши. «Маленький дьяволенок, тебе не нужно сражаться. Давай ты просто вернешься к себе домой и скажешь, что тебе не повезло. Не стоит рассчитывать, что ты сможешь продержаться против нас двоих, до того как Рюга закончит с этими чунинами». Услышав эти слова, Какаши усмехнулся. Затем он вытащил Миллениум из ножен и тихо сказал: «Ох, на самом деле я не рассчитываю на помощь Рюги-сана. Еще до того, как он управится с чунинами, я планирую вас убить». Кинджи и Ямазаки тут же вышли из себя после этих слов. «Ублюдок, тебе придется ответить за эти слова», — прокричал оскорбление Кинджи. Выражение лица Ямазаки тоже не предвещало ничего хорошего. «Ты отправишься на тот свет», — крикнул Ямазаки. «Их двоих, джонинов, недооценивал жалкий мальчишка». Какаши усмехнулся тому, насколько легко ему удалось их спровоцировать. «Шунпа». Какаши использовал шунпа и мгновенно переместился к местоположению Кинджи и Ямазаки. Шунпа не потреблял чакры, из-за чего Какаши очень нравилась эта техника. Она идеально подходила для быстрой и скрытой атаки. Кинджи и Ямазаки увидели лишь, как Какаши исчез со своего места, что повергло их в шок. Прежде чем они успели отреагировать, он уже появился перед Кинджи, занося меч для атаки. Хоть скорость Какаши и была очень высока, но Кинджи все еще являлся джонином, поэтому он был способен вовремя среагировать. Но скорость его реакции недостаточно высока, поэтому Миллениум рассек грудь Кинджи, окрасившись в цвет его крови. Хоть и появилась кровь, но рана на груди оказалась недостаточно глубокой, чтобы быть смертельной. В последний момент Кинджи успел увернуться, чтобы уменьшить урон от атаки, и упал на землю. Какаши разочарованно посмотрел на кровь на своем мече. В конце концов, если бы он был быстрее, то Кинджи был бы уже мертв. «Что за жуткий маленький дьявол», — сказал Кинджи, прижимая руку к ране на груди. Хоть эта атака не нанесла ему серьезных повреждений, но до мурашек испугала. Он был опытным джонином и, только что, чуть не погиб от атаки какого-то мальчишки. Он почувствовал, как в нем начинает вскипать ярость. Какаши проигнорировал злобный взгляд Кинджи. Шиноби должен был быть всегда спокоен во время сражения, если не хотел расстаться со своей жизнью. Ямазаки подскочил к Кинджи и спросил: «Кинджи, ты в порядке?» «Все в порядке, это просто небольшой порез. Этот жуткий дьяволенок, он довольно быстрый, но нам стоит просто быть немного внимательными, и тогда мы будем в порядке». Затем он встал. Рана на груди уже не кровоточила. Кинджи временно остановил кровотечение своей чакрой, но это не повлияло на его боеспособность. Какаши ничего не говорил, а продолжал крепко держать в руках Миллениум и сосредоточенно смотря на своих противников. Похоже, в этот раз он не собирался нападать первым. «Этот ублюдок, ты действительно не хочешь использовать такой шанс для атаки? Поверь, у тебя он больше не появится», — громко прокричал Кинджи. Но Какаши продолжал его игнорировать, чем еще больше выводил из себя. «Ямазаки, не вмешивайся, я сам убью это чертово отродье». «Кинджи, ты уверен, что справишься?» Ямазаки немного скептически относился к рвению Кинджи, после того как увидел Какаши в действии. Этот молодой человек был довольно силен, обладал рассудительностью и спокойствием, которые не соответствовали его возрасту. Он был совсем ненормальным ребенком. Ямазаки признавал, что, когда он был в возрасте Какаши, не был так силен. Увидев, что Ямазаки сомневается в нем, Кинджи еще больше рассердился. «Что ты имеешь в виду? Дай мне одну минуту, и я разберусь с ним», — сказал Кинджи, и, не дожидаясь ответа, ринулся на Какаши. Ямазаки не успел остановить его, поэтому решил пока что просто понаблюдать. Хоть Какаши и был довольно сильным, но он сомневался, что тот сможет победить Кинджи. В конце концов, Какаши все еще слишком молод, чтобы быть джонином. Но Ямазаки забыл, что в мире встречаются люди, которых нельзя оценивать при помощи здравого смысла. Эти люди гении. Какаши совершенно не паниковал, глядя на атаку Кинджи. Он уже понял, что его тайцзюцу было не очень хорошим, поэтому Какаши решил прямо противостоять ему. И вот два человека начали сражаться. Тайцзюцу Кинджи, возможно, и хорошо для его маленькой деревни, но для победы над Какаши этого было явно недостаточно. Спустя некоторое время Какаши увидел брешь в защите Кинджи и нанес удар ногой в его грудь. Удар. Кинджи отлетел в сторону. Ямазаки бросился ловить его сзади. «Одна минута прошла», — расслабленно сказал Какаши. Услышав это, Кинджи и Ямазаки почувствовали себя крайне оскорбленными. «Чертов ублюдок», — закричал Кинджи с красными от гнева глазами. Но в этот раз он не бросился на Какаши необдуманно. После их небольшой схватки он понял, что это был совсем необычный ребенок. Проклятие. Где Рюга откопал этого парня, застонал Кинджи. 32. 1-2. Кинджи, не теряй самообладание. Этот маленький дьявол может быть опасным. Мы должны работать сообща, чтобы справиться с ним. Я понял, фыркнул Кинджи, но не стал спорить с Ямазаки. Кинджи чувствовал, что он сможет победить Какаши в одиночку, но для этого ему потребуется много времени. А им нельзя было допустить того, чтобы Рюга присоединился к их битве, иначе все станет куда сложнее. Более того, им не хотелось бы терять тех пятерых чунинов. Их деревня мала, и в ней мало опытных шиноби, поэтому сила каждого человека очень ценилась. Увидев, что его противники, наконец-то, стали серьезными, Какаши тоже решил драться серьезней. В конце концов, самый большой талант Какаши был не в тайдзюцу и технике меча, а в ниндзюцу. Его прозвище, копирующий ниндзя, не пустой звук. Возможно, это и преувеличено, что Какаши скопировал тысячи ниндзюцу, но их количество исчисляется сотнями. Никто в этом мире не практикует такое количество ниндзюцу, из-за того, что это самый сложный навык из трех навыков шиноби. Даже Сандэми Хокаге, Сарутоби Хирузин, которого называют профессором, не осмелился сказать, что он владеет всеми существующими ниндзюцу. И то, большинство из них можно использовать только как трюк, но не как силу, способную одолеть врага. В конце концов, у человеческой энергии, затрачиваемой на ниндзюцу, есть лимиты. Поэтому даже такие гении, как Намика Дзимината и Учиха Итачи, в основном использовали широко известные ниндзюцу. Дело было не в том, сколько ниндзюцу ты знаешь, а в том, как ты их используешь. Нет непобедимых техник, но есть непобедимые люди. Какаши тоже так считал, и на его взгляд лучшие ниндзюцу, которые он мог наиболее продуктивно использовать, это его собственное ниндзюцу, чидори. Есть множество сильных техник, в основу которых было взято чидори. Например, рэкири и киринсаске, которая считается сильнейшей техникой стиля молнии. Хоть рэкири, созданный Какаши, и считается техникой С-класса, он знал, что силы этого ниндзюцу пока что недостаточно. Оно намного слабее Расен-сюрикена, который тоже считался техникой С-класса. В то время, как Расен-сюрикен смог убить Кокузу, имеющего три сердца, рэкири смогло уничтожить только одно. Размышляя об этом, Какаши пришел к выводу, что техники рэкири недостаточно для него. Конечно, есть еще и Камуи, но у этой техники был лимит на количество использования. Поэтому Какаши понял, что ему предстоит еще долгий путь. Он должен был приложить куда больше сил, чтобы не отставать от своих будущих учеников. Какаши вложил миллениум в ножны и начал концентрировать свою чакру. В это же время Кинджи и Ямазаки начали формировать ручные печати. Стиль земли. Земная пуля. Стиль огня. Великий огненный шар. Эти двое парней запустили свои ниндзюцу одновременно. Они росли вместе и хорошо знали друг друга, поэтому им было легко совмешать свои техники, которые приобретали устрашающую силу. Я в затруднительном положении, пробормотал Какаши себе под нос. В следующую секунду в него попали обе эти техники. Какаши не шевелился, пока его тело сгорало, превращаясь в пепел. Ха-ха-ха, а я подумал, что он довольно силен. В итоге он так легко умер. Теперь я переживаю, остался ли от него хотя бы пепел, сказал Кинджи, громко смеясь. В этот момент вся его злость развеялась, и он почувствовал прилив радости. Кинджи, что-то не так, сказал Ямазаки. Он не думал, что справиться с Какаши будет так легко, поэтому у него было странное предчувствие. Что? Что-то не так? Посмотри туда. Кинджи посмотрел туда, куда указывал Ямазаки. Он увидел, как тело Какаши превращается в дерево. Техника подмены. Но как? Когда шокированно произнес Кинджи, он не заметил, чтобы Какаши складывал ручные печати, тогда как он использовал технику подмены. Вы даже не можете заметить, как противник использует технику подмены. Это действительно чудо, что вы смогли стать джонинами, сказал Какаши откуда-то из-за спины этих двоих. Кинджи и Ямазаки были шокированы, но их многолетний опыт дал телу импульс для реакции. Они поспешили убраться с того места, где только что стояли. Но, к сожалению, их встретила ниндзюцу Какаши. Вот, как должно выглядеть ниндзюцу, сказал Какаши и сформировал ручные печати. Стиль огня, великий огненный шар. Та же техника огненного шара, что использовал Кинджи, но у Какаши она была намного мощнее. Высокая температура испарила влагу из воздуха, делая его сухим. Сила ниндзюцу зависела от чистоты их чакры. У разных людей одно и то же ниндзюцу может быть реализовано с разной мощностью. И у Какаши чакра намного чище и сильнее, чем у его соперников. Все-таки Какаши гений. Черт, как он может обладать такой ужасающей силой, фыркнул Кинджи, пока к нему приближался гигантский огненный шар. Стиль земли. Стена из грязи. Ямазаки использовал ниндзюцу стиля земли для защиты. Каменная стена поднялась перед их лицами и успешно блокировала технику Какаши. Отличная работа, Ямазаки обрадовался Кинджи. Однако у Ямазаки не было настроения радоваться. Сила этого ниндзюцу действительно ужасна, и он понял, что сила отродья перед ним должна быть на уровне Джонина. Какаши не ожидал, что его ниндзюцу будет заблокировано. Но зато теперь он знал, что Кинджи шиноби с родством с элементом огня, а Ямазаки с элементом земли. Конечно, он не мог пока что знать, нет ли у них и других элементов. В конце концов они были джонинами, поэтому не исключен факт того, что они овладели и другими элементами преобразования чакры. Для борьбы с высвобождением огня, здесь не было воды. В случае с землей, для Какаши это был идеальный противник, с его элементом молнии. Уголок его рта приподнялся в предвкушении. Это будет интересно. Кинджи, теперь мы должны действовать куда серьезнее в этой битве. Этот маленький дьяволенок очень силен. Возможно, даже сильнее нас обоих, напряженно сказал Ямазаки. Хорошо, я понял. Кинджи хоть и был импульсивен, но не совсем туп. После двух стычек он понял, что ему нужно перестать бездельничать в этой битве. Кинджи, используй тот трюк. Что? Ты уверен? Удивленно спросил Кинджи. Не время колебаться. Мы должны поскорее закончить с ним и направиться туда, где сражается Рюга. Хорошо, согласился Кинджи, понимая, что Ямазаки прав. Какаши не стал беспокоить этих двоих, пока они вели обсуждение своих планов. Какаши было очень любопытно увидеть, что они задумали. Кинджи и Ямазаки уже поняли, что они были куда слабее Какаши, но похоже, решимости у них не поубавилось. Внезапно эти двое начали двигаться вместе. Сразу же четыре руки атаковали Какаши с разных сторон. Хоть он и джонин, но у него все же было только две руки. Через некоторое время Кинджи начал отступать. Какаши, кажется, начал понимать, в чем заключался трюк, но не мог перестать блокировать Ямазаки. «Ямазаки, я готов!» — крикнул Кинджи. После этого в руках Ямазаки появился меч, и он нанес удар по Какаши. Какаши быстро обнажил миллениум и заблокировал меч Ямазаки. «Умри, сопляк! Стиль огня!» Пуля огненного дракона, взревел Кинджи. После этого Ямазаки отступил, формируя ручные печати. Стиль ветра. Великий прорыв. Глаза Какаши расширились. Эти двое действительно использовали комбинированное дзюцу. Стиль огня. Прорыв большого огненного дракона. 33. Победа. Огненный дракон быстро приближался к Какаши. Высокая температура заставила его почувствовать, будто его волосы горят. Их ниндзюцу слились и усилили друг друга, и благодаря хорошему сочетанию атрибутов, приблизились к оценке С-класса. Какаши не думал, что его противники способны использовать комбинированное ниндзюцу, учитывая то, что для этого нужно полное понимание своего товарища. Ниндзюцу сливаются, и их сила приумножается. Огромный огненный дракон уже находился перед Какаши, и у него не было шанса увернуть. В таком случае ему просто не нужно уворачиваться. Какаши совершенно не чувствовал страха, скорее он был очень взволнован. Это ниндзюцу С-класса, и он мог противостоять ему лоб в лоб. Его руки стали двигаться очень быстро, и вскоре в правой руке Какаши снова появилось голубое свечение. Но в этот раз от него не исходило такого громкого звука, как от Чидари, лишь мягкий звук треска молнии. Рэкери. Улучшенная версия Чидари, сила которой приравнивается к технике С-класса. Что это за ниндзюцу? В его руке собирается невообразимая чакра. Эта техника пугает. Кинджи и Ямазаки выглядели потрясенными. У Какаши не было времени смотреть на их реакцию. Дракон был прямо перед ним, и Какаши вонзил свою руку, покрытую голубым светом, в огненного дракона. Рэкери. Затем свет в его руке удлинился и стал выглядеть, как меч из молнии. Огненный дракон был разрублен на части рэкери, подобно куску тофу. «А-а-а!» — закричал Какаши, и его тело двинулось с огромной скоростью, разрезая дракона. Кинджи и Ямазаки увидели сцену того, как серебристо-белая фигура, держа в руке яркий свет, бежала навстречу огненному дракону от его начала и до самого конца. Огненный дракон был разрезан пополам, открывая путь перед Какаши. В конечном итоге и огненный дракон, и голубое свечение исчезли, будто их и не было. Какаши остановился и встал прямо. Сейчас он ощущал усталость в своей правой руке. Все-таки дракон был не маленьким, и его правая рука немного устала, пока разрубала его. Увидев, что Какаши цел и невредим, Киндзи и Ямазаки были шокированы. Этот огненный дракон был их сильнейшей картой, но он был так просто побежден. Он был разрезан, как кусок тофу, мальчишкой. Что за ужасающая мощь! Киндзи и Ямазаки взглянул друг другу в глаза и увидели там страх. Они не могли не сглотнуть в ужасе слюну. «Ты кто ты?» – испуганно спросил Киндзи. Какаши усмехнулся на этот вопрос, но ничего не ответил. Он медленно подошел к этим двоим. Похоже, что их состояние оставляло желать лучшего, поэтому битва должна была быть скоро закончена. Серебристо-белые волосы, носит повязку на глаз и маску на лице, использует ниндзюцу стиля молнии. «Ты Шаринган Какаши из Канахи!» – закричал Ямазаки, наконец вспомнив, что слышала Какаши. Какаши в удивлении остановился после слов Ямазаки. «Я не ожидал, что ты знаешь мое имя, но боюсь, уже слишком поздно». Было действительно поздно. Возможно, если бы они узнали Какаши в самом начале битвы, то не стали бы вступать с ним в битву и отступили. В этом случае ситуация не дошла бы до нынешней точки. «Ты Шиноби Канахи, ты не можешь нас убить», — быстро проговорил Киндзи. «Ха-ха, почему нет? Я могу легко избавиться от вас, как от личностей, которые мешают выполнению моей миссии. Мир Шиноби довольно жесток. Вы должны лучше других это знать», — усмехнулся Какаши. Его позабавило, что эти слова он услышал от такого человека, как Киндзи. Ямазаки и Киндзи молчали, осознавая, что слова Какаши являются жестокой правдой. «Когда ты становишься Шиноби, ты должен быть готов умереть в любой момент своей жизни. Именно так обстоят дела. Поэтому прощайте», — прошептал Какаши. Его противники были в ужасе, но уже ничего не могли сделать. Чидари. Миллениум в руке Какаши окутался голубым свечением, и его лезвие удлинилось до 5 метров. «А-а-а!» — раздались 2 крика. Голубое лезвие миллениума пронзило тела Киндзи и Ямазаки. В их глазах до сих пор сохранилось неверие в то, что сейчас происходит. Они оба не ожидали, что вот так умрут сегодня. В их сердцах появилось чувство раскаяния за все совершенные грехи. Из ран на их груди доносился электрический звук молнии. Постепенно свет жизни погас в их глазах, и, не произнеся никаких последних слов, они совершили свой последний вздох. Какаши остановил свою технику, и голубой свет померк. Какаши чувствовал, что ему не по себе, когда он смотрит на 2 мертвых тела перед ним. В конечном итоге это первый раз, когда он убил человека. Но из-за того, что оригинальный Какаши был полностью покрыт кровью своих врагов, а порой и друзей, это ощущение быстро пропало. Какаши собирался сжечь эти 2 тела при помощи техники, но потом решил повременить с этим. Все-таки они являлись Шиноби Ачигакури, поэтому пусть лучше Рюга решает, что делать с телами. Затем Какаши поднял глаза и посмотрел в сторону. Когда началась битва, он с 2 джонинами отошел на безопасное расстояние от Рюги. Теперь ему нужно было разузнать ситуацию на другом поле боя. Какаши осмотрелся и, при помощи своего высокого восприятия, подтвердил, что вокруг никого нет. После этого он поспешил на помощь Рюге. В это время битва Рюги все еще не закончилась. Из первоначальных 5 чунинов, у него в противниках остались только 2. Он стоял спиной к спине с одним из чунинов, который, судя по всему, был его шпионом. В самом начале боя, тот не упустил возможность убить одного из чунинов и встать на сторону Рюги. Вскоре Рюга тоже убил еще одного чунина. Так и сложилась настоящая ситуация. «Ублюдок, как ты мог предать Киндзи и Ямазаки?» — злобно прокричал один из чунинов. «Эй, если Киндзи и Ямазаки будут стоять у власти в Ачигакуре, наша деревня разрушится под руководством этих 2 идиотов. Бессовестный предатель, как ты смеешь так говорить о них? Умри!» Чунин был в ярости и желал немедленно убить предателя. «Поумерь свой пыл. Сейчас мы должны отступить вместо расположения Киндзи и Ямазаки, иначе мы будем в невыгодной ситуации», — спокойно сказал другой чунин. «Хорошо, я понимаю. Хоть этот чунин и был зол, но был достаточно умен, чтобы трезво оценивать нынешнюю ситуацию. Ха-ха, если вы хотите уйти, то боюсь, это будет не так просто», — сказал Рюга, блокируя их 2. «Им и не нужно. Те 2 уже мертвы. Поэтому в этом больше нет смысла». В ушах присутствующих раздался расслабленный голос Какаши. 34. Клятва верности. Все вздрогнули от неожиданного появления Какаши. Неужели этот серебристо-волосый подросток смог сбежать от 2 джонинов? Невозможно, чтобы он победил их. Поэтому единственное, что оставалось, так это то, что он сбежал, но это невозможно. Тогда этот мальчик говорит сейчас правду, действительно ли он убил Кинджи и Ямазаки? Сопляк, что ты несешь? Кинджи и Ямазаки не могут быть мертвы. Это нормально, что вы не верите мне. Поэтому мы можем прямо сейчас пойти и взглянуть на их тела, усмехнулся Какаши. После этого он подошел к Рюге и сказал: «Рюга-сан, я убил тех двоих, вам же осталось разобраться с оставшимся». «Какаши-сан, ты говоришь правду?» — взволнованно спросил Рюга. Кинджи и Ямазаки были его врагами, и если Какаши их действительно убил, то это бы считалось его свершившейся местью. И хоть он не собственными руками их убил, но все равно был счастлив. «Конечно, это правда. Те ребята мертвы, и теперь эта битва больше не имеет смысла. Вы можете поступить с их телами, как сами того захотите. Хорошо, я пойду и взгляну на них». Затем Рюга подозвал своего шпиона и пошел к месту, где были оставлены тела. Какаши последовал за ними. Два чунина сметенными взглядами посмотрели друг на друга. Затем они поспешили за Рюга и Какаши, чтобы убедиться в смерти Кинджи и Ямазаки. В конце концов, если они действительно погибли, то им можно не продолжать эту битву. И в случае, если оба их джонина мертвы, они знают, что Ачигакуре необходима помощь Рюги. Они жили в мире Шиноби, где нельзя было быть излишне глупым. Необходимо было понимать, что нужно сделать, и чего делать нельзя. В данный момент им нужно было поставить интересы деревни на первое место. Ачигакуре – это дом, где они родились и выросли. Место, где живут их семьи и друзья. Через минуту все дошли до места, где проходила битва между одним подростком и двумя джонинами. Все люди, участвующие в поездке каравана, уже давно эвакуировались по приказу Рюги. Он был их нанимателем, и они довольно точно и серьезно выполняли все его приказы. Когда Рюга увидел тела Кинджи и Ямазаки, он громко рассмеялся. Но уже через несколько секунд этот смех перерос в тихий плач. Несмотря на все, Рюга рос с этими двумя, поэтому он не мог не испытывать к ним некоторые теплые чувства. Но в то же время они использовали его, убили его жену и детей, из-за чего у него в сердце все перепуталось. Сейчас он видел их мертвые тела и чувствовал радость, но в то же время и глубокую печаль. Шпион в это время осмотрел раны Кинджи и Ямазаки. Оба погибли от смертельной раны в груди, которая выглядела обожженной, будто было использовано ниндзюцу стиля молнии. Увидев это, шпион восхитился силой Какаши. Этот молодой человек очень силен. До этого, из-за того, что Какаши был молод, он подумал, что он только гений. Но теперь он понял, что серьезно ошибался. У этого подростка было достаточно сил, чтобы убить Кинджи и Ямазаки в одиночку. Что касается двух других чунинов, то у них не было слов. Это было настоящей трагедией для их деревни. Они оба вздохнули и смирились с тем, что теперь все будет зависеть от решения Рюги. Этот серебристо-волосый подросток в маске действительно был не так прост. Вначале они не брали этого мальчика в расчет, но теперь понимали, что он оказался ключевой фигурой в этой битве. Это станет им уроком, что никогда нельзя недооценивать своего противника. Просто смотря на нынешнюю ситуацию, они не знали как, но Какаши смог победить сильнейших шиноби их деревни Кинджи и Ямазаки, и судя по его внешнему виду, сделал он это практически не напрягаясь. Какаши молча смотрел на то, как Рюга смеется, а затем плачет по погибшим друзьям, и вид скорбящего Рюги от чего-то успокоил его сердце, и это заставило Какаши вспомнить далеко запрятанные воспоминания оригинального Какаши. Он тогда также плакал, когда умерла Рин. Когда он думал, что Обито мертв, его сердце также обливалось кровью. Когда Минато-сенсей погиб, он также сильно скорбел, но у него уже просто не осталось слез. Поэтому Какаши мог понять, что сейчас чувствовал Рюга. Иногда вы можете понять страдания других, лишь если однажды тоже испытывали их. Вокруг было тихо, будто все живое заснуло глубоким сном в этом лесу. Только ветер разносил вокруг тихий звук плача. Никто не двигался, дабы не нарушать эту печальную сцену. Поскольку Рюга был шиноби и часто видел смерть других людей, вскоре он собрался с духом и успокоился. Рюга посмотрел на Какаши, не колеблясь, опустился перед ним на колени. «Я, Рюга, приветствую своего нового лидера». Это действие удивило всех присутствующих, кроме Какаши. Никто не знал, что между этими двумя существовало такое соглашение. «Как вы можете присягать ему на верность, Рюга-сан? Вы теперь новый лидер Ачигакури», — сказал шпион. Конечно, он знал, что Какаши очень силен. Но если Рюга последует за ним, что станет с Ачигакури? В деревне больше не осталось джонинов. Если Рюга не вернется, она будет уничтожена врагами, узнавшими об их слабости. Двое других чунинов также не были согласны с этим. В конце концов Рюга был шиноби Ачигакури, и теперь он был единственным джонином Ачигакури. Выслушав их претензии, Рюга спокойно сказал: «Лидер отомстил за меня, поэтому моя жизнь теперь в его руках. Рюга из Ачигакури уже давно умер, теперь я просто скитающийся человек, не имеющий дома. Рюга-сан, неужели вы забыли о Чигакуре? Вы сейчас нужны нам. Мне очень жаль, но я дал клятву и должен ее выполнить», — сказал Рюга, полный решимости. В конце концов для него было важно держать свое слово. Такой человек, как Рюга, будет исполнять свою клятву, даже если поймет, что это было ошибкой, и он не считал это чем-то неправильным. Поэтому даже если Рюга хотел вернуться в Ачигакуре, перед этим он собирался сдержать данное слово. Поняв это, доверенный человек Рюги почувствовал себя беспомощным, поэтому он посмотрел на Какаши. Он знал, что сейчас все зависело от Какаши и его решения. Какаши не обратил внимания на направленный на него взгляд. Он внимательно и задумчиво смотрел на стоящего перед ним на коленях человека. «Я принимаю твою клятву верности, но на данный момент ты мне не нужен. Отправляйся пока что в Ачигакуре, и, когда ты мне понадобишься, я приду за тобой». Слова Какаши заставили шпиона и двух чунинов наконец расслабиться. Пока что Рюга мог спокойно вернуться в деревню и поставить ее на ноги. Рюга тоже был тронут проявленной заботой Какаши. Какаши же понимал, что хоть Рюга и поклялся ему в верности, но все еще жаждет помощь своей деревне. Поэтому Какаши решил, пока что, отпустить его туда. Даже если Какаши сейчас возьмет Рюгу с собой, ему просто негде его пристроить. Поэтому пусть он просто остается в Ачигакуре и, возможно, помогает Какаши наращивать силу там. Большое вам спасибо, лидер. 35. Чидори Нагаши. Так как план Рюги отомстить был успешно завершен, Какаши уже не нужно было защищать его. В конце концов миссия по защите каравана в Страну Ветра изначально была всего лишь обманом. Поэтому Какаши не нужно было тратить время на это. Рюга все равно передал ему фальшивое письмо об успешном завершении миссии. Но до окончания миссии еще оставалось 10 дней, и Какаши не планировал возвращаться в деревню раньше срока. Если он это сделает, то ему будет тяжело объяснить причину этого. Если Сандэми узнает о нынешней ситуации, то потеряет все свое доверие к Какаши. Все-таки человек, который любит свою деревню, не стал бы собирать силу на стороне. У Какаши, естественно, не было плохих намерений, просто так сложились обстоятельства. Иногда о некоторых вещах лучше промолчать, иначе люди могут не так понять. Поэтому Какаши решил никому не рассказывать о своей связи с Ачигакури. Это было не столь большое и важное дело, и оно никак не повлияет на благополучие Конохи. Деревня Ачигакури была маленькая и довольно неприметной, поэтому он не волновался о том, что информация может просочиться. Даже если кто-то и заметит изменения, происходящие в этой деревне, то вряд ли свяжет это с Какаши. По официальной информации, миссия Какаши заключалась в защите каравана, и то, что шиноби Ачигакури напали на него, чтобы ограбить, было лишь совпадением. Также Какаши не собирался ехать в Ачигакури, так как в этом случае остались бы следы его пребывания там. Он не хотел себе лишних проблем. Поэтому Какаши решил, что проведет свое свободное время за тренировками. После того, как он попрощался с Рюгой, Какаши нашел в лесу место, где он мог спокойно потренироваться несколько дней. Где-то в лесу молодой человек проводил невероятно сложную тренировку. На улице было довольно прохладно, но с его лица продолжал стекать пот. Его дыхание было тяжелым, а тело уже отказывалось двигаться, но он заставлял его и дальше работать. Усталость продолжала накапливаться, до тех пор, пока Какаши не почувствовал, что достиг своего полного истощения. В этот момент он остановился и направил потоки своей чакры для использования техники восьми врат. Какаши закрыл свои глаза и почувствовал, как энергия в его теле начинает возрастать. Внезапно он открыл свой правый глаз и выкрикнул: «Первые врата, врата начала, открытие». Внутри его тела будто щелкнул переключатель, после чего разум прояснился, и сила начала наполнять каждую его клетку. Через несколько мгновений Какаши почувствовал, что его тело снова начинает чувствовать усталость. Он уже исчерпал всю свою выносливость и, без сил, опустился на колени. «Ха-ха, я наконец открыл первые врата. Я чувствую, что мое тело стало сильнее после этого. Более того, кажется, моя чакра тоже увеличилась из-за этого». Спустя несколько дней после того, как Гай рассказал Какаши о способе тренировки для открытия врат, Он наконец открыл первые из них. Для Какаши это было сравнимо с маленьким, но важным достижением. Он уже предвкушал, какое выражение лица будет у Гая, когда тот узнает, каких успехов добился Какаши всего за пару дней. Какаши не знал, что открыть первые врата очень сложно, и обычно это занимает пару месяцев. В итоге люди, которые совершают невозможное, оказываются не просто гениями, а гениями, которые упорно трудятся. Какаши скрестил ноги в позе лотоса, закрыл глаза и стал восстанавливать свое истощенное тело. Через 15 минут его физические показатели и чакра пришли в норму. Конечно, его состояние не было идеальным, но теперь он хотя бы мог двигаться. Какаши встал на ноги и отряхнул с себя грязь. Теперь он закончил свою тренировку. Его первоначальная цель заключалась в открытии первых врат, и сейчас он был доволен, что его планы шли гладко. «Хаэм, у меня еще есть время до возвращения в Канаху. Я могу попробовать кое-что еще». Какаши дотронулся до своих серебристо-белых волос и не смог сдержать улыбку на лице от эмоций, бушующих в его сердце. Он становился все сильнее и сильнее. Разве он мог остановиться? Нет. В этом мире, если ты хочешь стать сильнее, то тебе нельзя лениться. Ему нужно было стать сильнее, потому что он не хотел снова умирать и видеть, как умирают дорогие ему люди. Какаши обнажил миллениум и, крепко сжимая его в руке, начал тренировать свою технику владения мечом. Если бы кто-то наблюдал за его тренировками с самого первого дня, он бы сказал, что Какаши становился лучше день ото дня. Через некоторое время, Какаши вложил меч в ножны. Он внезапно почувствовал, что чакра в его теле слегка дрожит, будто в его точках тенкицу произошли какие-то изменения. Какаши снова сел на землю, закрыл глаза и начал медитировать. В его теле было странное ощущение, а в сознании будто мелькала какая-то мысль, которую он никак не мог поймать. Какаши попробовал сконцентрировать свою чакру в правой руке, после чего появился голубой свет и звук щебетания птиц. Чидори было собственным ниндзюцу Какаши, поэтому не было в мире человека, понимающего его устройство лучше, чем он. Какаши знал, что Чидори было лишь основой, подобно Расингану. У этого ниндзюцу были неограниченные возможности эволюционировать. Рейкири было доказательством этой теории. Какаши хотел использовать Чидори не только как ниндзюцу атакующего стиля, но и как защитного. Чидори Нагаши. Какаши пытался создать это ниндзюцу, но каждый раз терпел неудачу. Это ниндзюцу на самом деле несложное. Идея заключалась в том, чтобы использовать Чидори для покрытия всего тела. В этом случае оно будет иметь меньший урон, но зато станет хорошей защитной техникой. Это стало бы всего лишь ниндзюцу Эранга, но нельзя было отрицать его полезность в битве. Просто для этого ниндзюцу нужно было использовать точки тенкицу на своем теле. Конечно, для Какаши было невозможно высвобождать чакру из всех точек тенкицу, как это делали члены клана Хьюга, но из некоторых, вполне могло получиться. Раньше Какаши не мог использовать чакру из своих точек тенкицу, но практика и открытие восьми врат, похоже, вызвало некоторые изменения в его теле. Теперь Какаши чувствовал, что он может высвобождать чакру из некоторых точек, и этого было достаточно для его техники. Какаши начал перемещать чакру, преобразованную в Чидори, по своему телу. Верно, это чувство. Какаши счастливо улыбнулся. Чидори Нагаши. Затем Чидори в руке Какаши исчезла, вместо этого его тело покрыла голубая молния. В глазах Какаши читалось невероятное волнение. Это первый раз, когда он создал свою собственную технику после перерождения. Звук Чидори разнесся по тихому лесу. Птицы улетели с ветвей деревьев, будто увидели рождение короля молнии. Какаши сжал в кулак правую руку и остановил Чидори Нагаши. Конечно, Чидори Нагаши было техникой только Эранга, но для Какаши оно было великим достижением. Похоже, пришло время возвращаться, пробормотал Какаши, начав готовиться к дороге. Но теперь в его словах и глазах было куда больше уверенности в себе. 36. Новая встреча с Ямато. Какаши собрал свои вещи и приготовился вернуться в Канаху. Но затем, немного поразмыслив, решил перед этим заглянуть в страну ветра. Это было не потому, что он хотел посмотреть на мир, а лишь для получения информации о ситуации в другой стране. Когда он вернется в Канаху, Сандэми мог спросить его о том, что сейчас происходит в стране ветра. И Какаши будет очень неловко, если он не сможет ответить. Конечно, есть шанс того, что Сандэми ничего не спросит, но лучше было быть готовым ко всему. Кроме того, он сейчас находился на границе страны огня и страны ветра, поэтому много времени эта поездка занять не должна. Приняв это во внимание, Какаши решил направиться в столицу страны ветра. Условия жизни у людей страны ветра всегда были плохими. Даже их шиноби страдали от недостатка провизии и лекарственных трав. Дело было в том, что практически вся территория страны ветра – это бесконечные пустыни. Какаши нужно было добыть побольше информации, поэтому он решил отправиться в столицу, где обычно больше людей, чем в провинциях. Он надел обычную черную одежду и запечатал миллениум в печати на своем запястье. Если бы он носил меч, то привлек бы ненужные взгляды. На этот раз он должен был быть максимально незаметным. Его повязка со знаком Канахи была первым, от чего он избавился в своем внешнем виде. Сейчас его левый глаз был перевязан тканью. Он не боялся, что кто-то может раскрыть его из-за перевязанного глаза, так как в этом хаотичном мире люди часто получали ранения. Сунагакуры, как и думал Какаши, усилили охрану на границах страны ветра. Здесь были пару джонинов, но для таких людей, как Какаши, это не имело значения. Джонин – это довольно ценная сила для деревни. Для охраны местности чаще всего посылались шиноби с особыми сенсорными способностями. Например, в Канахе это были кланы Нузука, Абурами и Хьюга. В отличие от них эти джонины не имели таких способностей, поэтому Какаши легко прошел границу. Затем он провел один день в столице страны ветра, собирая полезную информацию. Но там не было ничего такого, что заслуживало бы его внимания. Бунпуку, Джинчурики Шукаку умирал. У него было еще примерно 1 или 2 месяца. В это время Казекаги Сунагакури является раса. Сандэми Казекаги уже давно был убит Сасари. Говорили, что Сандэми Казекаги считался сильнейшим Казекаги в истории. Удивительно, что его смог победить 15-летний ребенок. Это доказывало, что Сасари действительно был гением. Хотя Какаши казалось ситуация с Сандэми Казекаги довольно странной, но он остановил свои размышления. Ему не нужно было заботиться обо всем этом, потому что место, где он жил, это Канаха. Это его дом, и по крайней мере приблизительно 12 лет, она будет в безопасности. Сейчас он не собирается волноваться о других деревнях. Какаши получил всю нужную для себя информацию и поспешил убраться из страны ветра. Хоть между их странами и был сейчас союз, но все-таки было лучше не рисковать, учитывая происходящее волнение в стране ветра. Поэтому Какаши было лучше покинуть ее, пока он не попал в какую-нибудь беду.